Книга восьмая. Чары и печали. Глава первая. Яркий свет. Читатель понял, что Эпонина, узнав сквозь решетку обитательницу улицы Плюме, куда ее послала Маньон, начала с того, что отвела от улицы Плюме бандитов, потом направила туда Мариуса, а Мариус, после нескольких дней, проведенных в восторженном состоянии у этой решетки, влекомый той силой, которая притягивает магнит к железу, а влюбленного к камням, из которых сложено жилище его возлюбленной, проник, наконец, в сад Козетты, как Ромео в сад Джульетты. Ему это далось даже легче, чем Ромео. Ромео пришлось перелезать через стену, а Мариусу лишь слегка нажать на один из прутьев ветхой решетки, который шатался в своем проржавленном гнезде, словно зуб старика. Мариус был худощав и легко проскользнул в образовавшееся отверстие. Обычно на улице почти никого не было. К тому же Мариус появлялся в саду ночью, и ему не грозила опасность, что его увидят. Начиная с того благословенного и святого часа, когда поцелуй обручил эти две души, Мариус приходил туда каждый вечер. Если бы Козетта в то время полюбила человека бессовестного и развратного, она бы погибла, ибо есть щедрые сердца, отдающие себя целиком, и Козетта принадлежала к числу таких натур. Одно из великодушных свойств у женщины — уступать. Любви на той высоте, где она совершенна, присуща некая дивная слепота стыдливости. Но каким опасностям подвергаетесь вы, благородные души? Часто вы отдаете сердце, мы же берем тело. Ваше сердце мы отвергаем, и вы с трепетом взираете на него во мраке. Любовь не знает середины. Она или губит, или спасает. Вся человеческая судьба в этой дилемме. Никакой рок не ставит более неумолимо, чем любовь, эту дилемму. Гибель или спасение. Любовь — жизнь, если она не смерть. Колыбель, но и гроб. Одно и то же чувство говорит «да» и «нет» в человеческом сердце. Из всего созданного Богом именно человеческое сердце в наибольшей степени излучает свет, но, увы, оно же источает и наибольшую тьму. По изволению Божьему Козетта встретила любовь спасительную. Пока длился май 1832 года, каждую ночь в запущенном скромном саду, под сенью чаще, что ни день все более благоуханный и густой, появлялись два существа, соединявшие в себе все сокровища целомудрия и невинности. Полные небесного блаженства, более близкие ангелам, чем людям, чистые, благородные, упоенные, лучезарные, сияющие один для другого во мраке. Козетте над головой Мариуса чудился венец, а Мариус вокруг Козетты видел сияние. Они прикасались друг к другу, смотрели друг на друга, держались за руки, прижимались один к другому, но был предел, которого они не приступали. Не потому, чтобы уважали его. Они не знали о нем. Мариус чувствовал преграду, чистоту Козетты. Козетта чувствовала опору, честность Мариуса. Первый поцелуй был вместе с тем и последним. После него Мариус только прикасался губами к руке, косынке или локону Козетты. Козетта была для него ароматом, а не женщиной. Он вдыхал ее. Она ни в чем не отказывала, а он ничего не требовал. Козетта была счастлива, Мариус удовлетворен. Они жили в том восхитительном сиянии, которое можно назвать ослеплением души. То было первое невыразимое идеальное объятие двух девственных существ, двух лебедей, встретившихся на Юнгфрау. В этот час любви, когда чувственность умолкает под всемогущим действием душевного упоения, Мариус, безупречный, ангельски чистый Мариус, был способен скорее пойти к продажной женщине, чем приподнять до щиколотки платье Козетты. Однажды лунной ночью Козетта наклонилась, чтобы подобрать что-то с земли, и ее корсаж приоткрылся на груди. Мариус отвел взгляд в сторону. Что же происходило между этими двумя существами? Ничего. Они обожали друг друга. Ночью, когда они бывали в саду, он казался местом одушевленным и священным. Все цветы раскрывались вокруг них и струили им фимиам, а они раскрывали свои души и изливали их на цветы. Сладострастная могучая растительность, опьяненная, полная соков, трепетала вокруг этих детей, и они произносили слова любви, от которых вздрагивали деревья. Что же это были за слова? Дуновения и только. Этих дуновений было довольно, чтобы потрясти и взволновать природу. Магическую власть их не поймешь, читая на страницах книги эти беседы, созданные для того, чтобы быть унесенными и рассеянными, подобно дыму, ветерком, колеблющим листья. Лишите шепот двух влюбленных мелодии, которая льется из души и вторит ему, подобно лире, и останется лишь тень. Вы скажете только и всего? Да-да, ребячество, повторение одного и того же, смех по пустякам, глупости, вздор. Но это все, что есть в мире возвышенного и глубокого. Единственное, что стоит труда, быть произнесенным и выслушанным. Человек, который никогда не слышал таких пустяков и таких глупостей, человек, который никогда их не произносил, тупица и дурной человек. Козетта говорила Мариусу: «Знаешь, при всем том, несмотря на божественную их невинность, сами не зная, как это случилось, они перешли на «ты». Знаешь, меня зовут Эфрази». «Эфрази? Да нет же, тебя зовут Козетта». «Нет, Козетта — довольно противное имя. Его мне дали, когда я была маленькой. А мое настоящее имя — Эфрази. Тебе разве не нравится это имя, Эфрази?» «Нравится. Но Козетта — вовсе не противное имя. Разве тебе оно больше нравится, чем Эфрази?» «Да. В таком случае мне тоже. Правда, это красиво, Козетта. Зови меня Козеттой». Ее улыбка превратила этот разговор в идиллию, достойную райских кущ. В другой раз она пристально взглянула на него и воскликнула: «Вы прекрасны, вы красивы, вы остроумны, вы умны, вы, конечно, гораздо ученее меня. Но я померяюсь с вами вот в чем. Люблю тебя». Мариусу в его неземном упоении казалось, что он слышит строфу, пропетую звездой. Или еще. Легонько ударив его, когда он кашлял, она сказала: «Не кашляйте. Я не хочу, чтобы кашляли без моего позволения. Очень невежливо кашлять и тревожить меня. Я хочу, чтобы ты чувствовал себя хорошо, иначе я буду очень несчастный. Что мне тогда делать?» Все это было божественно. Как-то Мариус сказал Козетте: «Представь себе, одно время я думал, что тебя зовут Урсулой». Она смеялась над этим весь вечер. В другой раз он вдруг воскликнул: «А в один прекрасный день в Люксембургском саду мне захотелось прикончить одного инвалида». Но он сразу оборвал себя. Пришлось бы сказать Козетте о ее подвязке, а это было невозможно. В этом чувствовалось неизведанное прикосновение плоти, перед которой отступала с каким-то священным ужасом беспредельная невинная любовь. Мариус представлял себе жизнь с Козеттой именно так, без чего бы то ни было иного. Приходить каждый вечер на улицу Плюме, отодвигать старый податливый прут решетки, садиться рядом плечом к плечу на этой самой скамейке, смотреть сквозь деревья на мерцание, спускающиеся на землю ночи, прикасаться коленями к пышному платью Козетты, поглаживать ноготок ее пальчика, говорить ей «ты», по очереди вдыхать запах цветка, и так всегда, бесконечно. Высоко над ними проплывали облака. Всякий раз, когда подует ветер, он уносит с собой больше человеческих мечтаний, чем тучек небесных. Но все же эта почти суровая любовь не обходилась без ухаживания. Говорить комплименты той, которую любишь, — это первая форма ласки, робко испытывающая себя дерзновение. Комплимент — это нечто похожее на поцелуй сквозь вуаль. Затаенная чувственность прячет в нем сладостное свое острие. Перед сладострастием сердце отступает, чтобы еще сильнее любить. Выражение нежности Мариуса, овеянные мечтой, были, если можно так выразиться, небесно-голубого цвета. Птицы, когда они летают там, в вышине, близ обители ангелов, должны слышать такие слова. К ним, однако, примешивалось все жизненное, человеческое, положительное, на что был способен Мариус. Это были те слова, что говорятся в гроте, прелюдия к тому, что будет сказано в алькове. Лирическое излияние, смесь сонета и гимна, милые гиперболы воркующего влюбленного, утонченности обожания, собранные в букет и издающие нежный божественный аромат, несказанный лепет сердце сердцу. «О, как ты прекрасна!» — шептал Мариус. «Я не смею смотреть на тебя. Я могу лишь созерцать тебя. Ты милость Божия. Я не знаю, что со мной. Край твоего платья, из-под которого показывается кончик твоей туфельки, сводит меня с ума. А когда твоя мысль приоткрывается, какой волшебный свет разливает она. Ты удивительно умна. Иногда мне кажется, что ты сновидение. Говори, я слушаю, я восторгаюсь тобой. О, Козетта, как это странно и восхитительно! Я совсем обезумел. Вы очаровательны, сударыня. Я гляжу на твои ножки в микроскоп, а на твою душу в телескоп. Я люблю тебя немного больше, чем любила все время с сегодняшнего утра, — говорила Козетта. Ответы и вопросы чередовались в этом разговоре, неизменно сводясь к любви, подобно тому, как тяготеют к центру заряженные электричеством бузинные фигурки. Все существо Козетты было воплощением наивности, простодушия, ясности, невинности, чистоты, света. О ней можно было сказать, что она прозрачна. На каждого, кто ее видел, она производила впечатление весны и утренней зари. В ее глазах словно блестела роса. Козетта была предрассветным сиянием в образе женщины. Совершенно естественно, что Мариус, обожая ее, восхищался ею. Но, право, эта маленькая монастырка, прямо со школьной скамьи, беседовала с тончайшей проницательностью и порой говорила словами истины и красоты. Ее болтовня была настоящим разговором. Она не ошибалась ни в чем и судила здраво. Женщина чувствует и говорит, повинуясь кроткому инстинкту сердца. Вот откуда ее непогрешимость. Только женщина умеет сказать слова нежные и вместе с тем глубокие. Нежность и глубина — в этом вся женщина, в этом все небо. Среди этого полного счастья у них каждый миг навертывались на глаза слезы. Раздавленная Божья коровка, перо, выпавшее из гнезда, сломанная ветка боярышника вызывали жалость. Их упоение, повитое грустью, казалось, просило слез. Вернейший признак любви — умиленность, иногда почти мучительная. А наряду с этим, подобные противоречия всего лишь игра света и теней в любви, они охотно смеялись. И с такой восхитительной свободой, так непринужденно, что порой походили на мальчишек. И все же, неведомо для сердец, опьяненных целомудрием, неусыпная природа всегда возле них. Она здесь, со своей грубой и высокой целью. И как бы ни были непорочны души, в самой невинной встрече наедине есть что-то очаровательное и таинственное, отличающее чету влюбленных от двух друзей. Они боготворили друг друга. неприходящее и вечно движущееся существуют одновременно. Люди любят друг друга, улыбаются друг другу, смеются, делают гримаски уголками губ, сплетают пальцы, говорят друг другу «ты», и это не мешает вечности. Двое влюбленных скрываются в вечере, в сумерках, в невидимом, вместе с птицами, с розами. В ночи они обвораживают друг друга взглядом, в который вкладывают все свое сердце. Они шепчут, они лепечут, и в это самое время необъятное, равномерное движение светил полнит бесконечность.